Ардун не спеша одевался, собираясь на встречу с человеком, работающим на империю. Время у него еще было. До встречи оставался целый час, а идти было недалеко. Встреча была назначена во дворце, в малой гостиной. Одежду барон выбрал простую, без изысков, указывающих на его положение и персону. Все действия Ардун совершал машинально. Его голова была занята решением животрепещущего вопроса. Что делать с этим человеком, работающим на империю? Вот вроде бы, а что с ним вообще можно сделать? Лениво размышлял барон. Он просто курьер. Сведения из одного места передал в другое, и все. Сделал, что попросили, а скорее всего приказали. И никакой самостоятельности. То есть все действия только по приказу. Ну и чем он может быть полезен мне или герцогству? Как его использовать? Ардун, за размышлениями успевший одеться, присел в кресло и подпер голову рукой. Не мудрствуя лукаво просто убить? Ну, если не найду другого применения, то придется, хотя и жалко. Его нужно использовать, чтобы поиграть с имперцами. Но как? От последней мысли барон нахмурился. «А, твою пехоту! Все время забываю, что отец запретил соваться в интриги с империей!» «Ох, как не вовремя! Неужели ничего нельзя сделать?» «Нет, ну не сидеть же и не ждать у моря погоды!» «Ладно, я осторожно и совсем чуть-чуть. А как только почувствую, что вся эта игра разворачивается в большом масштабе, так сразу же подключу отца, а все свалю на этого имперского засланца». Поняв, что его мысль ушла совсем не в ту сторону, барон усилием воли вернулся к старому вопросу. Так все же, что делать с этим человеком? Уж очень не хочется его убивать. Имперцы ему верят, поэтому нужно подумать, как его использовать в своей игре. С другой стороны, а чего я тороплюсь? Время у меня есть, Гарольд здоров и в империю не поедет, а потому имперцам придется корректировать свои планы. Я сегодня посмотрю, что это за личность такая, и спокойно, без спешки, решу, что с ним делать и как лучше использовать. Да, решено, так и поступлю. Придя к определенному решению, Ардун посмотрел на часы, потом поднялся из кресла, поправил перед зеркалом одежду и, не торопясь, пошел навстречу человеком, работающим на империю.